Я решил с ними вообще не связываться. Зато кормили в академии бесплатно. Правда, только какую-то там стандартную еду, а если хочешь другую, то заказывай или иди в ресторан, который тут был. Кстати, тут же были и магазины, которые держали некоторые преподаватели, но они работали только во время учебы. Хотя в целом получается, что оплата включает в себя проживание, учебу и питание, как и должно быть за какую сумму. Вот что меня удивило, так это возраст поступления, от 14 до 16 лет. На Земле-то в каждом классе учились одногодки, а тут вот так. Так что получается, успел тютелька в тютельку не только по времени приема, но и по возрасту. После этого я занялся приведением в порядок и дома, и территории вокруг него. Прервался только для приема пищи. Едва успел перед закрытием. Вечером пошел на озеро, а потом сидел на берегу, глядя на водную гладь. Вспомнилась Дира и ее слова про темные сектора. Посидев еще час, ушел спать. Сегодня проснулся рано и первым делом отправился на тренировку. Начал с плавных простых движений, затем, когда полностью задействовал все свои возможности, ускорился. Почувствовал природу вокруг, мельком ощутил чей-то взгляд, но кто-либо из людей в моих ощущениях отсутствовал. Поэтому довел тренировку до финального конца. Поплавав в озере, я отправился на процедуру под названием «Прохождение артефакта мага». «Аво!» – воскликнул я, увидев количество студентов. «Не один я такой опоздавший. Всего насчитывалось 15 человек. Точнее, не человек, а представителей различных рас. Привели нас в здание факультета магического конструирования, оставив в холле. Но не успели некоторые самые нетерпеливые аристократы обсудить дальнейшие действия, как открылись двери и голос, раздавшийся, казалось, со всех сторон, пригласил первого студента. Ломанулась, естественно, местная голубая кровь. Интересно было наблюдать за их лицами после прохождения. Разочарование, грусть, радость, уныние. Я думал, что это будет проходить долго, но на самом деле действие сие занимало всего минут 5. Поэтому, несмотря на то, что я решил идти последним, очередь подошла быстро. В помещении сразу в глаза бросился невзрачный серый шар где-то полметра в диаметре. Находился он на специальном постаменте. Но, присмотревшись, понял, что тот парит в воздухе. «Молодой человек, приложи руки к шару». Я выполнил просьбу преподавателя. Кстати, их здесь сидело 15 человек, как раз столько, сколько в академии факультетов. Сразу заметил знакомого гнома, который примостился с самого края правой от меня стороны. Поначалу ничего не происходило, а затем я почувствовал, как от шара посредством рук в мое тело пришла теплая волна. Хотя нет, казалось, что она и согревает, и холодит, и щекочет одновременно. Но и эти три чувства были неполными, просто их сумело характеризовать, а остальные присутствовали только в виде ощущений. Для понимания происходящего я закрыл глаза, попытавшись уйти в себя. Получилось на удивление легко, и я почувствовал струящуюся от шара энергию, ибо чем-то другим это быть не могло. Чувства усилились, и мне показалось, что объем энергии возрос. Тут я вспомнил слова мага о моих тоненьких магических каналах и просто испугался. Почему-то представилось, что этот усиленный поток порвет их или наделает дырок, а я не смогу стать магом. От этого мне захотелось перекрыть его, что я всеми силами попытался сделать. Конечно, ничего у меня не получилось, но хотя бы увеличиваться тот прекратился. А спустя 10 ударов сердца все прекратилось. Открыв глаза, я оторвал руки от шара. «Молодой человек, подойди сюда», — произнес куратор первого курса, тот стрёмный дедок. И когда я выполнил его просьбу, продолжил. «Ты выбрал целительский факультет, но можешь учиться на любом другом. У тебя предрасположенность к любому направлению магического искусства». После слов о целительском направлении декан его бросила на меня взгляд и отвернулась, словно я ее чем-то обидел. «Кто-нибудь хочет задать вопросы студенту или сделать предложение в отношении своего факультета?» – задал вопрос куратор. «Нет, тогда ты свободен». Я на радостях вышел из кабинета. В коридоре уже никого не было, что меня обрадовало. Радостный направился в столицу. Вчера до меня дошло, что я забыл купить себе еще одежду. Мой комбинезон из другой вселенной был великолепен, но надо хоть какую-то смену. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Когда последним студентом закрылась дверь, гном обратился сразу ко всем. И что уважаемые коллеги могут сказать о последнем студенте? Задавая этот вопрос, он бросил взгляд на небольшой предмет, который вертел в руках. Да что о нем говорить, махнула рукой декан целительского факультета. Бесперспективен. Нет, что касается количества магических каналов и их правильности, то с этим у него прекрасно. Но вот размеры. И она замолчала, покачав головой. Но ее фразу подхватила декан факультета магии призыва. Да, размеры совсем маленькие. Даже артефакту не удалось их расширить хоть чуть-чуть. Случись это, то сейчас здесь и сейчас шум стоял бы неописуемый, а каждый из нас доказывал бы, что именно на его факультет этот студент раскроет свой потенциал наиболее полно. Обеих женщин поддержали все деканы, и только куратор первого курса, усмехнувшись в свою бородку, бросил на гнома испытующий взгляд. Глава 3. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. Я пребывал в прекрасном настроении от того, что могу учиться любому направлению магии. Правда, я пока не знаю, с чем связаны эти самые предрасположенности, но все равно был рад, ведь не заканчивается же жизнь сразу после академии, и я могу продолжить изучать это очень интересное искусство. Но задумался о псионике и решил, что и ее надо изучить хотя бы в доступных мне возможностях. В принципе, последнее не обязательно, но меня посетила мысль, а что если можно как-то соединить магию и псионику, хотя бы в защите. Миновав ворота, я быстрым шагом направился к столице. На этот раз по пути мне никто не встретился из студентов, разве что навстречу попалась пятерка всадников. Но они могли ехать и к началу межпирового пути. На рынке начал искать место, где расположились торговцы вещами. Ага, вот и они. Наконец-то нашел. Находились они почти у города, а я начинал осматривать сначала рынка и двигался зигзагом к столице. Мог бы и спросить, но мне хотелось вообще посмотреть и узнать, чем торгуют здесь. Наряды девушек и женщин проходил мимо, некоторые мужские тоже, разве что поинтересовался ценой. Блин, что-то не вижу удобную одежду, все какое-то с наворотами, что даже на взгляд видно, что неудобная одежда. Ух ты, воскликнул я, увидев товары новой лавки. А посмотреть было на что, точнее, одна вещь — это был настоящий комбинезон, который до этого я не видел. Остальной товар тоже был направленности на удобство ношения. Продавцом выступал обыкновенный человек с темной кожей. Он бросил на меня равнодушно безразличный взгляд, но увидев, во что я одет, тот сразу сменился на заинтересованный. «Судя по твоей одежде, ты предпочитаешь дорогие и удобные вещи», — завел продавец со мной разговор. «Могу посоветовать вот это», — торговец выложил на прилавок штаны и куртку. «Кожа морского кита из мира Ринклейту, мягкая и прочная. Конечно, не такая, как твоя эльфийская, но тоже хороша, и всего-то 10 золотых. Да что мне так везет на дорогие вещи?» В сердцах мысленно простонал я. Цена на те неудобные мужские вещи колебалась от 10 серебряных монет до золотого, а тут сразу 10. Правда, взяв в руки куртку, понял, настолько та мягкая и эластичная. А из чешуи дракона есть? Решил приколоться я. Денег все равно нет, а продавец, как я понял, не прочь поболтать. Тем более, что я его единственный возможный покупатель, да и проверить захотелось эту часть из земной фантастики. «Ты бы еще спросил из альдернской призрачной змеи», — он широко улыбнулся, — «или вообще их королевы, а у вас есть?» В ответ продавец захохотал. Причем, делал это настолько весело и заразительно, что я тоже невольно поддался этому чувству. Кое-как успокоившись, он спросил: «А у тебя что, есть лишние полкоролевства?» И, видя появившееся на моем лице недоумение, добавил: «Один король предлагал половину своего королевства за ее кожу. Причем, хочу заметить, сброшенную. А за корону?» Улыбаясь, в шутку спросил я. «Все дело в том, что мне вспомнилась огромная змея, сбросившая с себя корону, которую я примерял на себя. Происходило это в мире Альдерн, поэтому вполне могло статься, что это она и есть». Вот только торговец осекся на полуслове, с его лица улыбка сошла на нет, глаза распахнулись в изумлении, а затем сузились, и он с каким-то непонятным чувством и интонацией очень тихо произнес: «Только не говори мне, что воровка». Раздавшийся недалеко от нас крик перебил его: «Держите ее, ловите». Оглянувшись, я успел заметить, как рядом прошмыгнул кто-то, и почти сразу же пробежали два вооруженных мужчины. Поскольку одеты они были не как стражники столицы, сделал вывод, что это охранники того, кого обворовали. Нашел взглядом беглянку, которой как раз в этот момент не повезло, кто-то то ли их покупателей, то ли из торговцев подставил ей подножку, и она покатилась по земле. Вскочив на ноги, попыталась снова удирать, но в этот момент ее настиг один из охранников, который сильным ударом ноги куда-то в область живота повалил ее на землю. Подоспевший его напарник вместо того, чтобы задержать ее и вернуть украденное, тоже принялся избивать девочку. Да, я прекрасно рассмотрел детское лицо воровки. Она скрючилась, прикрыв лицо руками и прижав ноги к груди. А у меня что-то щелкнуло, и я вспомнил аналогичный случай, произошедший со мной. Случилось это менее чем через 2 года после вспышки. Отправился погулять и отошел достаточно далеко от нашей коммуны, а там орудовала какая-то банда заезжих. Я по детской наивности сделал им замечание, что это наша территория, вот они и принялись меня учить уму, как сами выразились. Мне тогда удалось вскочить на ноги и убежать. Тогда же я в первый и последний раз видел дядю Мишу в ярости. Он пулей бросился в ту сторону. Что там было, я так и не узнал. Вот сейчас на меня нахлынули эти воспоминания и бросился к девочке. С разгона толкнул одного мужчину на другого. Оба не ожидали ничего подобного и отскочили в сторону. «Зачем вы ее избиваете?» — крикнул я им. «Она воровка», — раздалось из толпы, поддерживающие этих охранников. «Так что, за это ее надо калечить или убивать?» Я скосил взгляд, пытаясь найти говорившего, но не сумел. «Хотите наказать? Поймайте и сдайте стражи». «С дороги, щенок», — процедил сквозь зубы мужчина, которого я отпихнул. Я сейчас находился между ним и лежащей на земле девчонкой. Вот он и попытался меня отпихнуть в сторону при помощи подзатыльника. Я присел и сделал полшага в сторону, что его рука пронеслась над моей головой. «Так ты с ней заодно», — в ярости прокричал он и выбросил вперед руку со сжатым кулаком. «Признаюсь, я ожидал нечто подобное от этих охранников, которые позволяют себе избивать детей, пусть та и совершила нехороший поступок». Плавно уйдя влево, я правой рукой легким касанием контролировал его руку, а сам левой рукой нанес удар в нервный узел с внутренней стороны плеча. Делал это не так, как делает большинство людей, просто ударяя рукой, а так, как в свое время меня учил дядя Миша. Пустив волну по телу снизу вверх, я чуть привстал на носках, вкладывая в удар весь свой небольшой вес. К тому же добавил мыслеобраз, как учил меня заменивший отца человек. В свое время дядя Миша делал большой упор на этот очень существенный момент, когда понял, что я никогда не буду иметь богатырское тело. Он говорил, что по жизни мне будут часто встречаться люди и мощнее меня, и сильнее физически, но с ними я смогу справиться, если выучу его науку. Он утверждал, что наши мысли могут материализовываться, и привел пример, который меня невероятно поразил. Он просто легонько хлопнул меня по плечу сверху вниз, даже, можно сказать, что положил руку. Затем проделал то же самое, но добавляя в это действие свой вес, у меня подогнулись колени и я не смог удержаться на ногах. После этого он добавил мыслеобраз, я просто грохнулся на пятую точку. И это он сказал, что последний очень слабый, и служил только лишь для того, чтобы показать разницу. Случилось это 3 года назад, но было самым сильным стимулом в постижении науки владения своим телом и рукопашным боем. Вероятно, я еще не отошел от детских воспоминаний, когда меня также избивали, поэтому вложил в свой удар все свои умения, и явно услышал треск ломающихся костей. Второй мужчина бросился ко мне, обнажая длинный нож. Присев, я встретил его ногу своей правой, и тут же ушел перекатом, так как мужчина начал падать и мог меня поранить. Я знал свойства своего комбинезона, но у меня оставались открытыми лицо и кисти. К тому же у него мог быть магический нож, который вполне мог справиться с моей защитой. Охранник не упал, хотя я заметил промелькнувшие у него на лице удивление и злость. Скорее всего, на самого себя. К сожалению, у него были поножи, поэтому никакой боли мужчина почувствовал. Зато разозлился очень сильно. Что-то в его действии, взгляде или еще в чем-то заставило меня переключиться на мой режим убийцы. Автоматически вытащив нож, я увидел линию атаки, точнее, место, куда должен воткнуться мой клинок. Плавно сместился немного в сторону, на что он среагировал, немного развернувшись. Я таким же движением сделал шаг влево, он тоже отреагировал, даже перекинул свое оружие в другую руку. А мне стало очень интересно наблюдать за тем, как меняют места атаки, поэтому пришлось напомнить себе, что в подобном состоянии находиться долго нельзя. «Всем стоять!» — услышал я сильный окрик и замер, выходя в нормальное восприятие. 3 стражника смотрели на нас требовательным взглядом. Позади них находился еще маг, который отличался от них только тем, что держал в руке небольшой жезл. «Что здесь произошло?» – спросил, наверное, их главный. «Воровку поймали», – сказал тот, кому я повредил руку. «Не поймали, а хотели убить или покалечить», – добавил я, за что получил гневный взгляд от второго охранника. «Разберемся», – ответил стражник. «Показывай, что украла». Девочка к этому моменту уже поднялась на ноги и ждала своей участи, пряча правую руку себе за спину. Но удивительным было другое. Глаза охранников забегали по сторонам, словно это они были ворами и в данный момент высматривали варианты для бегства. Не я один такой наблюдательный, поскольку маг вышел вперед, недвусмысленно направив свой жезл на охранников какого-то там торговца. Чародей сместился к девочке, а вот стража окружила этих двоих, обнажив мечи.